братья и сестры, желание сердца моего прочитать два стиха, объединив их, 6 и 10 книги пророка Захарии, 4 глава. «Тогда отвечал он и сказал мне так: это слово Господа к Зарававелю, выражающее не воинством и не силою, но духом моим, говорит Господь Саваоф». И 10. «Ибо кто может считать день этот маловажным, когда радостно смотрят на строительный отвес в руках Зарававеля, те 7? Это очи Господа, которые объемлют взором всю землю». Братья и сестры, это слово Захарии, современника Ездры, оно звучало тогда к тем, которые вышли из плена Вавилонского, чтобы восстановить стену и восстановить, заложить фундамент для храма, да, восстановить храм. И там тоже было очень много таких вот вредителей, которые не давали врагов. И вот это слово прозвучало, да? Как и сейчас. Я так сравниваю, что сейчас наше время, оно настолько похоже на то время, когда народ израильский вот так вышел из плена и начал восстанавливать эти руины. И, братья и сестры, как мы сегодня уже и слышали, и вчера тоже такие сообщения из Москвы, вот. И раньше как-то вот вспоминается, братское было, братья Совета Церквей собирались в 97-м или 98-м году, сейчас не помню, и прозвучало слово, Геннадий Константинович сказал, что даже если враг озвереет и будут взрывать, то пусть нас святыми взорвут, а не изменниками, да? Пусть святыми взорвут, но это взорвет пробуждением и Запад, и Восток. И вот я сейчас думаю так. Действительно, враг озверел. Во многих местах. Где-то такая благословенная возможность трудиться, и братья используют ее. И условия такие хорошие используются, а где-то вот такие вот трудности, да, где невозможно, где враг озверел действительно. И вот я думаю, что сколько мы успеем еще потрудиться? Сколько успеем? Вот вчера прозвучала вот такая историческая часть. Было на севере евангелизационная такая группа. И сколько после этого времени прошло до 90-х годов? 60 лет, да? Такой перерыв. Перерыв. И вот сейчас тоже вот такие условия. Вот. А если все закончится, на какой срок, братья и сестры? Какой перерыв? Вот просто меня беспокоит этот вопрос. Или придет Христос, как мы ожидаем, да? То вот те, которые сегодня здесь присутствуют, слышат призыв, слышат голос Божий, да? И как вот быть? Успеем ли мы еще потрудиться? Успеем ли мы откликнуться на этот призыв? Я так благодарен Богу, что Господь и в свое время, в 95-м году, как-то еще и раньше, тоже желание сердца было такого, чтобы, как свобода вот эта началась, чтобы включиться в труд, да, включиться в благовестие. И так мне дорого было, и я никак не хотел упустить возможности такой, уже на сердце так лежало, не упустить ее, если предложат вот потрудиться где-то. И Господь так благословил, мы из Анжеро-Суженской церкви переехали в Колпашево. Но на то время там уже было пробуждение, уже братья благовествовали, и первые души покаялись. И так вот случилось, что в нашей церкви Колпашевской обратилось больше как-то братьев, вот, жены неверующие, а братья обратились. И усмотрел так, что там были и такие нужные очень братья, один лесник, другой тракторист, третий шофер. И вот так мы посмотрели по силам, посмотрели, мы все-таки, можно взяться нам за строительство дома молитвы. И так вот с Божьей помощью, когда переселились, сразу же взялись за этот труд, чтобы сделать дом молитвы в Колпашево. И так Бог благословил. За 4 года мы так смогли построить дом молитвы. И сейчас уже там совершается служение, и церковь устроена, в ней уже есть и служители, благовестник, и пресвитер, диакон. И уже второй год собираем детский фавор у себя, он как бы у нас называется северный такой, ну хотя это Колпашево, это еще юг севера, да, вот, но все равно. И так вот дорого было в этом году. Брат Валентин Яковлевич приехал к нам с подростками посетить нашу церковь. Когда-то он в 92-м году приезжал сюда на благовестие. Здесь еще ничего не было. И церковь так вот как-то они разрознены были по разным селам. А этих подростков они оставили малышами еще с родителями со своими, ну, то есть с женами, и приехали на благовестие. А 19 июля они вот уже выросли, и подростками приезжают к нам, вот, посетить церковь, посетить те места, где они благовествовали. И как раз этот день совпал с отправкой, нас отправляли группой на очередное такое благовестие. Отправляли, и так Господь благословил, была совершена молитва, и в пожелании место Писания оставлено, что эти посланы Духом Святым пришли в Селевкию, затем отправились на Кипр. И вот с таким направлением мы поехали на благовестие. Так дорого было отметить, что такое, ну, возрастающее положение у нас в церкви. И хотелось, чтобы, как мы и вчера слышали, чтобы эти ростки, они укрепляли, чтобы все-таки Слово Божие превозмогало и в нашей Сибири. И вот так мы с поселка Каргаска стартовали. Вот здесь мы стоим уже готовы к отправке по Нарымскому краю. Ну, запланирована эта поездка была по малым рекам, но уже теплоход поздно пришел, мы не смогли в малые реки зайти. Пошли в те места, где наиболее видели, что нужда там. И пришли в поселок Нарым. Вообще это место очень знакомое по таким, ну, там Нарымская ссылка. Там раньше стоял острог, и царская ссылка была, и даже туда сослали Сталина. Он 39 дней там находился в этом поселке. Вот. А здесь сестра, две сестры. Вот в 90-х годах было благовестие, и обратились к Господу две сестры. И вот они до сих пор там составляют церковь, Нарымскую, да. Их братья посещают, но попасть туда можно только водой или зимником. Вот. И они молятся о пробуждении, вот столько лет уже молятся, чтобы Господь дал им и тружеников, и дал пробуждение в селе. Можно следующий. А это вот мы в центре села Нарым, площадка на траве, устроены лавочки, дальше там возвышенность, эстрада и столб с розеткой. Ну, словом, идеальные условия для благовестия, да? И это место в дальнейшем, уже когда советская власть, 30-е годы, это было место ссылки многих десятков тысяч, ну, как их тогда называли, репрессированных сталинскими репрессиями. И мы когда были в музее, там списки смотрели, около 300 человек было туда сослано сектантов. И мы так поняли, что это место как раз стало могилой для многих наших братьев и сестер, которые не только здесь благовествовали, но и отдали жизни свои. И мы удивлялись, какая благоприятная обстановка. И администрация так очень хорошо настроена, нас предоставили, можно сказать, самое лучшее место, да, для благовестия. И вот так вот тоже служение было в течение 2 дней. И были и покаяния там, и детские собрания проходили. Словом, Господь благословил это общение наше. Ну, дальше. По протоке. Вообще этот остров, 2 острова нарымских, они разделены протоками. И по этой протоке мы прошли еще в одно село. Оно такое... Ну, остяки там живут, это местные жители и занимаются разработкой леса. И вот там тоже люди, никогда не было у них благовестия, они рады были, что мы их снабдили духовной литературой. Так для них дорого было, что мы обратили внимание. И буквально за несколько минут у нас эти сумки стали пустые. Тоже прошло общение благословенное. Вот. И оставались люди, которые хотели побеседовать, на катер приходили. Вот. Тоже прошло хорошо это общение. Это место мы зашли на реку Кеть, Алатаево поселок. Этот поселок еще старше, ему около 700 лет. Это раньше был караванный путь, вот как мы вчера слышали, северный путь. Через это село караваны ходили торговать с Китаем через Кеть, через Енисей и туда в Китай. Значит, здесь тоже проходило общение, и здесь одна сестра, вернее, не сестра, она сейчас уже сестра стала, обратилась к Господу. Женщина, которая прожила всю жизнь, сослана, с родителями еще была, немка сама по национальности, и ничего не знала о Боге. Знала только, что когда-то ее водили на собрание. И вот она так обратилась к Богу, пришла к нам на теплоход специально побеседовать. Вот, и потом предложили помолиться, она так помолилась молитвой покаяния. Вот, и вот этот старец всю войну прошел, пулеметчиком Максим носил всю войну на плече, вот. И он еще удивляется, как могли развалить его село. Это он здесь и родился, жил, вот. Был у нас на богослужении, тоже так вот воспринимал хорошо это общение. И вот эти 2 сестры на этом острове, можно сказать, это маленькая церковь, да, где 2 или 3 собраны во имя Мое, там я посреди вас. На последнем заключительном богослужении мы спросили сестры, о чем бы вы хотели помолиться, какую особую нужду принести Господу. И они без промедления, как в один голос, сказали, чтобы Господь послал тружеников нам, послал брата, чтобы с семьей могли трудиться здесь на месте. Труда очень много, и место такое очень густонаселенное. И вот такая есть нужда, чтобы помолиться за это место. Вот. Ну и потом мы прошли еще поселок, там уже ниже Каргаска посетили. Тоже очень такие поселки, которые уже исчезают. И жалко, что люди там впервые вот слышат благовествование, и все-таки есть души, которые хотели и молиться, просили помолиться и о нуждах своих, вот так вот, и обращаясь к Господу, брали духовную литературу. Вот так вот проходит работа у нас.